Хорошо бы все же узнать, в чем меня обвиняли. Потерпи. Для следующей оболочки еще не время. Разве тебе плохо? Плохо? Вот с этой. 2-4. Фотограф Багразян. Запреты запретами, но все же Кипер поддался, наконец, на уговоры миссис Лестер и согласился навестить ее. Она уверила его, что у нее к нему есть поручение, без всякого касательства к судебным делам, а ему уже надоело всего бояться. Босса Леонида хлебом не корми, дай запретить что-нибудь. Если ему подчиняться во всем, кончишь тем, что тебя запрут в монтажные навеки. Без права свиданий, прогулок, выпивки и переписки. «Эта идея пришла в голову Габриэлю», — говорила миссис Лестер, наливая Киперу чай. «Но я ее сразу поддержала. Габриэль — это сын моего покойного мужа от первого брака. В суде он сидел справа от меня. Вы его не запомнили? Молодой, в очках, но уже с лысиной. Он выглядит солидно, но вообще довольно безалаберный. Не может удержаться ни на какой работе дольше полугода. Думаю, поигрывает, когда у него есть деньги. И когда нет, тоже. Мистер Лестер боялся, что он пустит по ветру его состояние. И написал завещание в мою пользу. Не хотите абрикосового джема? С удовольствием. Так вот, Габриэль рассказал, что его дети, у него их двое, часто расспрашивают его о дедушке. Пока он говорит им, что дедушка в больнице. Потом, конечно, скажет правду. Но вот он подумал, а в будущем? Внуки вырастут, будут интересоваться, кем был их дед, чем занимался. И как было бы славно, если бы в ответ на это им можно было показать небольшой документальный фильм, вроде тех, что показывают по телевизору в серии «Биографии». «И вы хотите...» «Да, мы бы хотели, чтобы вы взялись за эту работу. Нам обоим, и Габриэлю, и мне, очень понравился ваш рекламный ролик, который показывали в суде. Я когда-то работала ассистентом оператора, немного в этом понимаю, и звуковой ряд, и зрительный у вас совмещены с отличным вкусом. Конечно, мистер Лестер не был знаменитостью, но в финансовых кругах он был заметной и авторитетной фигурой. У нас есть статьи о нем, фотографии, даже кусочки кинохроники. Уверена, что все это можно смонтировать и превратить в увлекательный рассказ о достойно прожитой жизни. Правда, не знаю. Я так давно не занимался ничем, кроме рекламы. Мертвые вещи хорошо слушаются камеры, они и созданы для того, чтобы красоваться, но люди... Их так легко обидеть, представить в неверном свете. Мы с Габриэлем советовались о плате и решили, что фонд мистера Лестера, которым я распоряжаюсь, может выделить деньги на такую работу. Как вам кажется, по $1000 за минуту фильма будет довольно? Ведь вам не придется нанимать ни актеров, ни операторов, ни осветителей. Все можно будет снимать и монтировать в студии. Длительность, мне кажется, получится около получаса. Если вы согласитесь, я могла бы выписать аванс прямо сегодня. Кипер почувствовал, как волна приятного возбуждения прокатилась у него где-то под языком. По 1000! За 30 минут! До этого хватит и на новый автомобиль, и на отпуск, и на поездку с Эсфирью в библейские края. Может быть, что-то даже останется послать Джози в Пенсильванию. А работа, похоже, не должна быть очень трудной. Потом они сидели вместе с миссис Лестер над папками и альбомами, отбирали материалы. Вот это Ховард в молодости. Да, он был отличным конькобежцем. Играл в хоккей за свой университет. в военной форме, это во Франции, еще во время Первой мировой войны. Он получил там ранение, об этом обязательно следует рассказать. Их рота ехала на грузовиках, и дорогу перегородила застрявшая повозка. Немцы нарочно устроили такую ловушку. Лейтенант послал рядового Лестера очистить дорогу. Он взял лошадь под уздцы и стал тянуть, но она упиралась, не понимала команд по-английски, а в повозке Ховард увидел портфель и вообразил, что там могут быть какие-то важные штабные бумаги.